Время грусти и постоянных потерь. Как известно, человек на 80% состоит из воды. У прокрастинаторов иная физиология. Они на 100% состоят из самоосуждения, разочарований, проблем во всех сферах и слитых шансов. Как бывший раб лампы, я считаю прокрастинацию сущим злом, ведущим к полному разрушению как внутреннего, так и внешнего мира человека. «Ай, ладно, автор, не стоит так сгущать краски», наверняка скажет мне часть слушателей. И зря. Опасность даже не в том, что откладывание дел и решений на потом многие специалисты давно уже называют психическим, не психологическим, заметьте, расстройством. Опасность в самой сути проблемы. Начавшись как безобидное недоразумение, как мой маленький досадный секретик, прокрастинация всегда прогрессирует, подчиняя себе новые территории в жизни человека. Она не останавливается, пока не подчинит себе всего носителя, не лишит его сил, мотивации, целей, веры в себя. И если вы думаете, что прокрастинация убивает только вашу пунктуальность, обязательность или карьерный рост, то смело берите выше. Она уничтожает душу. Слишком громко? Доказательства? Легко. Вы когда-нибудь видели счастливых прокрастинаторов? Не на пике эмоциональных всплесков, типа выигрыша в лотерею или покупки со скидкой 90%, а именно стабильно счастливых, где счастье — величина постоянная и привычная. Весь фокус в том, что их не существует. Прокрастинаторы не бывают стабильно счастливы, поскольку счастье, как регулярное состояние, у них отмирает. Почему? Да потому что прокрастинатор всю свою жизнь живет с врагом внутри себя, врагом, который вбрасывает в каждый день носителя массу проблем, осуждения и неудач. Стресс становится стилем жизни и нормальным состоянием. Плюс со временем у человека вырабатывается постоянное ожидание некоего подвоха. Ты уже подспудно ждешь, что опять не успеешь, не сделаешь, опять себя обманешь. Да что там ждешь? Знаешь. Эта болезнь не дает взойти росткам счастья, которые робко выглядывают со светлой стороны жизни. Когда человек регулярно себя обманывает и, главное, мучается от этого, слишком веселиться не получается. Мысль вроде «я всего-то откладываю дела на потом, причем тут жизнь вообще изначально лжива». Правда в том, что по такой зависимости вы крадете у себя вкус к жизни. Да простят меня медики, но вы лишаете свою душу витаминов. Убиваете те ростки радости, которые могли взойти и всходят, а затем крепнут в жизни успешного, уважающего себя человека. И это, как по мне, уже слишком большая цена. У некоторых уже финансы, карьера и эмоциональное состояние в труху. Здоровье пошаливает все сильнее, а они еще видят в этом череду случайностей и просто неудобную привычку. Люди не готовы или боятся увидеть всю громадность проблемы, не готовы признать свою зависимость. Это и понятно. Всегда проще и спокойнее верить, что мне хватит таблеточек попить, чем решиться на серьезную операцию. Ведь если осознать проблему целиком, так это же придется так много всего делать, напрягаться. Там так все радикально, а этого ой как не хочется. Лучше снова в родное болотце. Да, там хорошего мало, но зато обжито, привычно. Если совсем прижмет, для самоуспокоения можно поискать и какие-нибудь 50 методов и 30 волшебных техник, которые избавляют всех от всего сами по себе. Намного проще и привычней снова кивать на череду случайностей и верить в какой-то идеальный понедельник, когда все как-то само рассосется. Не рассосется. Будет хуже. Намного. Я все это прошел и сам был в таком болоте многие годы. И тоже не хотел признавать у себя проблему. И тоже постоянно себя обманывал. Истина проста. Прокрастинацию нужно уничтожить в вашей жизни. Без вариантов. Иначе она уничтожит вас. История рабства и почему родилась эта аудиокнига. Меня зовут Петр Панда. Я руководитель проекта «Панда Копирайтинг». Мы занимаемся контентной, маркетинговой и веб-упаковкой бизнеса. Написанием текстов от небольших постов до корпоративных книг, разработкой сценариев рекламы, полиграфией, созданием сайтов и много чем еще. Регулярно запускаем собственные сервисы, подпроекты, обучаем копирайтингу авторов и компаний. Среди клиентов как бренды из СНГ, так и со всего остального мира, вплоть до экзотических стран вроде Пакистана и Австралии. Плюс я автор нескольких бестселлеров по копирайтингу, создатель убедительно позитивного стиля, который уже используют тысячи авторов и компаний. Словом, жизнь кипит. Все сказанное ранее не только для похвастаться, разве что немного. А к тому, что у меня хватает собственных задач, средств, и нет цели выпустить еще одну аудиокнигу, чтобы была. Скажу больше. В копирайтинге аудиокнигу мне выпустить гораздо проще, потому что там я уже состоялся. И все же аудиокнигу о победе над прокрастинацией я обязан был выпустить. Обязан, потому что все сказанное ранее было далеко не всегда. Весь этот рост и развитие — лишь результат работы в течение последних нескольких лет. Ровно с того момента, когда я нейтрализовал в своей жизни прокрастинацию. А до этого все было грустно. Обесцененная карьера, обесцененные усилия и обесцененные попытки прорыва. И много-много обесцененной лексики. Пора покопаться в прошлом. Это говорит бывший прокрастинатор с массой наград за слив всего на свете. Скажу больше, я начинал как фрилансер. Работа на дому. А фрилансеров с их свободным графиком прокрастинация сразу берет в элитную гвардию, особенно трепетно любит. Разными способами. Фриланс — рай для тех, кто любит задвигать задачи в долгий ящик. Если на работе вас еще кто-то контролирует и приходится, хоть и через силу что-то делать, то у фрилансеров не так. График и объем работы можно планировать самому. Фриланс — это тот случай, когда ты всегда можешь с собой договориться и сам решаешь, взлететь тебе или плестись в конце. Я предпочитал плестись. Нет, мечтал, конечно, летать, но по факту отчаянно все откладывал и плелся. В итоге все развилось до состояния, когда дела откладывались ежедневно. Я мог половину дня листать паблики с мемами, часами подбирал фото для какого-нибудь поста, писал планы мифического развития, когда горели текущие проекты. Отчаянно прокрастинировал везде, где это возможно. И проблема стала критической. Да, какое-то время я еще по инерции брал взаймы у семьи, праздников, сна и отпусков, чтобы залатать бреши обязательств. Но и прокрастинация-то тоже росла. В результате брать взаймы уже стало неоткуда. Карьера была разорвана в клочья. А сам я погрузился в жесткую безнадегу с бонусами в виде депрессии и внутреннего выгорания. Я почти-почти поверил, что теперь это навсегда. Почти смирился и начал обустраивать скудное логово на задворках жизни. Грустил, называл себя некультурными словами, но принимал такой исход как данность. Дескать, что ж, бывает, будем как-то с этим жить. Спасли меня две вещи. Первое. По характеру я все же немного боец. Второе. Где-то внутри еще теплилась частичка призвания. Забитое, почти уничтоженное призвание не сдавалось вопреки. Оно умоляло и меня не превращаться в безвольное желе, показывая иные картины будущего. Призвание приходило в мечтах, снах и примерах чужих успехов, говоря примерно одно и то же. «Слушай, ну ты ничем не хуже Васи, Саши, Маши, о которых каждый копирайтер знает. У тебя голова, силы и знания, чтобы делать в 20 раз больше. У тебя совсем другая судьба. И все, что нужно, это победить свою прокрастинацию. Ну че ты как этот-то, а? Я знал, что я рожден для других, куда более серьезных дел, но в итоге все равно собирал объедки у ресторана, которым вообще-то должен был руководить». Все это в итоге проняло так, что я ужасно разозлился на эту чертову стерву и решил дать бой последними скудненькими резервами. Буквально вслепую, шажками, часто оступаясь и срываясь, начал искать гать через болото. И нашел, и вышел на твердую почву. В этом мне помогла система ежедневного настроя на работу. Также я должен был контролировать себя в течение дня и отслеживать результаты. Параллельно я дополнительно выискивал информацию о прокрастинации, изучал параллельные направления психологии. Еще занимался самоанализом, отслеживая механизмы появления во мне негативных эмоций и триггеров. Помогало то, что по второму образованию я учился на педагога-психолога, создавал цепочки закономерностей и реакций, да много чего. В итоге увлекся так, что не только возненавидел саму зависимость, но и сформировал готовое решение. Давайте скажу просто. Обладая все тем же уровнем знаний, таланта, профессиональных качеств и даже тем же объемом времени, я мог легко остаться никчемным и желчным неудачником, без денег, без наслаждения жизнью, без призвания. И это бы легко произошло и должно было бы произойти, если бы я всего лишь оставил себе прокрастинацию. Она бы все сделала как надо. Это не жуткая картинка ради эффекта, это то, как я реально жил годами. И многие из вас, увы, тоже. А теперь, спустя несколько лет после победы, после того, как я понял, насколько можно поменять жизнь и призвание, я очень хочу предложить это решение вам. Многие ведь просто не представляют до сих пор, насколько они в плену и насколько несчастны. Уже смирились, выдохлись и не замечают. Цель этой аудиокниги — вывести вас из долины скорби. Это посильно каждому. Это работает. Если есть желание и стремление свалить из рабства, аудиокнига реально поможет. Правда, есть один нюанс. Вы должны серьезно захотеть победить свою проблему и быть готовыми не опускать рук, если она до сих пор вам нравится, и вы не против потакать ей и дальше, ничего не получится. Важное примечание. Говоря «победить прокрастинацию здесь и далее», я не говорю о том, что вы ее просто удалите, как файл с компьютера. Это невозможно в принципе. Так говорят психологи, подтверждаю и лично. Если зависимость была, всех следов ее не стереть, увы. Речь идет о взятии полного контроля над врагом, возвращении к продуктивной и счастливой жизни как стабильном состоянии. Прокрастинация всегда будет где-то рядом и будет ждать шанса. Но это не страшно. Если не давать ей больше власти, прилагая после взятия контроля небольшие усилия, проблем не будет. Так, легкие отзвуки, не более. Вам важно это понять и не бояться. Разве аудиокниги по силам справятся с прокрастинацией? Прокрастинация настолько коварна, что коварство проявляется даже в книгах. И особенно в книгах. Вообще книги о прокрастинации работают не так, как обычные. Чтобы было понятнее, простой пример. Допустим, мы читаем книгу по написанию рекламных текстов. Мы изучили одну книгу и что-то взяли из нее полезное. Изучили другую, тоже что-то взяли. И вот так, кусочками, мы собираем мозаику собственного опыта, профессионализма и так далее. Или даже пусть книга плохая, и мы из нее ничего не взяли. Это все равно опыт, потому что теперь мы знаем, что хорошо, а что плохо. То есть у обычных книг накопительный эффект — это благо. А теперь наша любимая прокрастинация с ее коварством. Здесь все иначе. И тоже пример, но с заездом в предысторию. Раньше, когда все еще было грустно, у меня была целая полка с книгами о прокрастинации, укреплении силы воли, тайм-менеджменте и всем прочим, что, как считается, нужно усиленно потреблять при делах на потом. И знаете, что обиднее всего? А то, что чем больше я поглощал такой литературы, тем громче квакало во мне противное чувство, что я совершенно не подхожу под изменения. Происходил диссонанс между книжной идеальностью и квакающей реальностью. В книгах я видел, что нужно сделать так, так и так, тогда будет ого-го. А на практике я раз за разом терпел поражение, сливался. И чем больше книг прочитывал, чем больше правил мне не помогало, чем больше поражений накапливалось, тем ниже опускались руки. Я сам уверил себя в собственной никчемности. В какой-то момент она показалась мне настолько очевидной, что внутренние доводы были уже почти не слышны. Сдулся. Знаете, когда молотком долго бьют, уже устав. Замах все слабее, удар все корявей, сил все меньше. Ну вот точно так же, только прокрастинация. Плюс я переносил опыт прошлых неудач на новые книги, потому что время от времени видел в них какие-то приемы и повторы из прочитанного ранее. И тут все вообще просто. Сразу возникает зудящий триггер. Стоп, парень. Но это не работало раньше. Это не сработает и теперь. Понимаете суть коварства? Еще не прочитав даже толком книгу, еще ее не распробовав, я уже, благодаря вкраплению элементов неудач, не доверял ей. А вот мораль, к которой мы наконец-то дошли. При чтении книг по прокрастинации накопительный опыт не благо, а наоборот, проблема. Слышали про резистентность? Это когда курс лечения таблетками пройден, но безуспешно. В итоге и болезнь не уйдет, и уже этими таблетками нельзя лечиться, потому как бестолку. Вот здесь то же самое. Чем больше у человека опыта книжных неудач, тем сложнее будет выдернуть его из трясины. А выдергивать надо. И главное, выдернуть-то можно. Но для этого нам нужно две вещи. Как-то обесценить старый опыт. Нам важно понять и принять, почему раньше не сработало. Плюс важно настроиться на реальное решение. Наша задача — сбросить все негативные настройки до заводских и начать заново. А для этого нам придется остановиться и поговорить о других книгах и о том, почему они могли не сработать в вашей борьбе. Важнейший момент. Обсуждая форматы далее, я не ставлю себе цель зачистить поляну, чтобы дискредитировать других и затем выйти в белом фраке. Нет. В книгах о прокрастинации есть масса полезного и нужного. Но при всем этом от проблемы они меня не избавили, хоть я и старался. Все, о чем я скажу далее, мои субъективные выводы, после которых я и понял, что нужна какая-то другая книга и особый подход. А если бы было иначе, я бы даже не стал тратить время и делал бы сейчас очередную аудиокнигу о копирайтинге. Там, повторюсь, мне пути давно открыты. К сожалению, свою аудиокнигу о прокрастинации я раньше так и не нашел. И, возможно, вот почему.